Глава 22. Крутой. Прошло 2 суток. Мы не спали, я уже всех поднял на уши, и ничего. Все затихло, эта чума как приехала, так и убралась. Мы пробили аэропорт, и они приперлись на частном самолете. В городе начались выборы, Гафару хоть разорвись, а я не могу ее найти. Алиса как в воду канула, и Брандо не берет трубку. Проверили камеры, свидетели, хотя бы что-то, даже следа нет. Чезары работают красиво. Я даже удивлен, что они не сожгли город, что нет ущерба, хотя на самом деле он, конечно, есть. Они приехали сюда не просто так. Им нужен был козел отпущения, и они не ушли с пустыми руками. Они забрали Алису. Мне все же удается выбить эту информацию от свидетелей из частного аэропорта. Брандо поначалу тоже не брал трубку, а после его телефон и вовсе стал вне зоны доступа, и тогда я понял, что это пиздец. Мы потеряли их обоих. «Нашел, есть новости?» Даша выбегает, едва я хожу в дом. Она не спала со мной эти 2 суток. И смотрит на меня сейчас надеждой в глазах, которую я вынужден обрубить прямо сейчас. «Даша, пока нет новостей, не переживай. Не то у тебя пропадет молоко, а тебе еще кормить малышку. Пошли, тебе надо отдохнуть, мы все разрулим». «Нет, скажи мне правду, Савелий, пожалуйста. Я хочу узнать правду». Чезаре забрали Алису и везли ее к себе. Связи с ними нет, Брандо тоже пропал. «О, боже, нет. Алиса, Алиса, Алиса!» Подхожу и обнимаю Дашу, прижимаю к себе, целую висок, вдыхая любимый запах вишни. Она плачет, а я сжимаю зубы. Я не могу им ничем помочь. Это уже не моя территория, мой голос там ничего не значит. Мы не хотели этого, но случилось самое страшное. Чезаре никогда ничего не прощают, а Алиса, похоже, решила пожертвовать собой, лишь бы никого из нас не тронули. Я не думала, что все это будет настолько быстро. Быстро найти меня, быстро поймать, быстро похитить. Они нашли и забрали меня, может, так даже лучше. И чем дальше они увозили меня на большом черном Роллс-Ройсе, тем дальше я отводила опасность от семьи сестры. На удивление, мне даже не было страшно. Я словно застыла, видела только быстро пролетающие кроны деревьев. Рядом со мной сидел здоровый высокий мужчина. Нет, он не грубил мне, но и не был любезным. От него веяло каким-то арктическим горячим льдом. Его охранники надели на меня наручники, и все, птичка попалась. Я сама на это пошла. Потому что Даша так слишком много страдала. Она все всегда вывозила на себе. Я помню прекрасно, как она защищала меня от Юры и его пьяных выходок. Как она рано начала работать, как покупала мне новую одежду, а сама тем временем не доедала. Даша была моей защитницей и опорой. Она дала мне все, что смогла. А теперь ее время быть счастливой. А мое, похоже, отдавать долги. Я разочарована в любви, и это меня убивает. Всего лишь на миг я могла допустить мысль о том, что нравлюсь Бранто, что я ему дорога, но нет. Иначе бы он отменил этот визит своих родственников, но, похоже, все идет как надо. Так чего же мне так грустно теперь? Я не могу поверить своим глазам, когда вижу того мужчину, который меня забирает. Я видела его фотографию, боже, что же тут на самом деле произошло? «Фари, это вы? Брандо так по вам скучает?» «Нет, я Анжела, его брат. Нас разлучили в раннем детстве. Мы жили в разных странах». У них одно лицо, настолько похоже, но я не знала Фари, видела только его на фото, и этот мужчина так сильно на него похож. А еще у него очень сильный акцент, некоторые слова мне даже разобрать сложно, и его внешность, такую никогда не забудешь, увидев лишь раз. Анжела похож на прекрасного мафиози, от которого, по-честному, кровь стынет в жилах. Нет, он не грубит мне, но и милости не проявляет. Я вижу золотой перстень с зеленым камнем у него на руке, дорогущую одежду, швейцарские часы. Анжела Чезаре приехал сюда с кучей вооруженной охраны, и я рада, что мы так быстро уезжаем, что обошлось без потерь. Пусть лучше я, чем Даша. Лучше я, чем Савели. Потому что без мужа и сестра моя пропадет. Я знаю, как сильно Даша любит Савели. Как они обожают своих детей. Так странно. Я всегда считала себя трусливой, но сейчас мне не страшно. Я все делаю правильно. Пусть всем станет легче, и Брандо особенно. Я же помню, как он говорил в первый день моего похищения, что лучше бы я сдохла, чем Фари. И ему станет легче, без меня станет лучше всем. Мы едем долго, и вскоре я понимаю, что это частный аэропорт. У меня нет заграничного паспорта. Он тебе не понадобится, Белла. У них все просто. Они выше правил, выше власти. Это управленцы, мафия, короли. Этот мужчина рядом со мной. Мне сложно оторвать от него взгляд, он внушает какой-то трепет вперемешку с холодом. От него веет горячей зимой. Его голос — это сахар со стеклом, волосы как черные вороны, а глаза — громовые молнии. Я не завидую его девушке, хотя сомневаюсь, что такого мужчину вообще возможно полюбить. Куда мы едем? В Ламента, наш город. Наш город. Так сказал, что словно они владеют городами, хотя это чистая правда. Я больше не задавала вопросов. Просто не могла. Я молча простилась со своим родным городом, молча попросила прощения у Даши. Я сделала ей больно, сбежала, не попрощавшись. Но я бы никогда не смогла сказать ей простое «до свидания». Да и она бы не отпустила меня никуда. Это был частный самолет. Меня посадили на сиденье у окна, запястья пристегнули наручником. Я не чувствовала себя их гостью или другом, я была их местью, и это было неоспоримо. Весь полет я плохо запоминаю. Я впервые так высоко в небе, мне не с кем это разделить. В какой-то момент сознание словно включается. И я понимаю, что меня везут на смерть, и что хуже, я же сама на это пошла. Чтобы никто больше не пострадал, чтобы никому не было больно, потому что боль своих родных я ощущаю сильнее собственной. И Брандо тоже станет легче. Он забудет меня быстро, и я забуду, когда умру. Пожалуй, так будет правильно, потому что он уже ранил меня. Не тогда, в лесу, когда похитил. Он ранил меня сейчас, когда допустил все это, когда не защитил меня, когда дал повод подумать, что я могу нравиться ему просто такой, какая я есть. Без условий.